Еще одна весна. О, мечтать, проснуться, устремиться в эту даль, без края, без границы, тишь дыханьем возмутить, посметь. О, туда, где в кряжи вековые входят лишь великие стихии, ветры, грозы, реки, жизнь и смерть. Роберт Льюис Стивенсон. Смотри список литературы, пункт 36. Организация поисковых партий, пожары, возвращение в залив морских животных, наши собаки. Дали перед нами были снежные, реки ледяные. Случись Стивенсону побывать в Антарктике, он бы их такими и описал. Всевышний ниспослал нам свой свет, чтобы развеять кошмары мрака. Как сейчас помню радость, которую я испытал в один прекрасный августовский день, когда солнце заглянуло за край ледника Варна, и на снег легла моя четкая тень. Каким приветливым сразу стал этот снежный склон. Солнце оставило первый след на ленте гелиографа. Начали поговаривать о вылазках на мыс Ройц и мыс Хат и о картографических экспедициях. Поглощали ленч при дневном свете в окне, откопанном из снега. Мы занимались организацией поисковой партии к верхнему ледниковому складу, которая пойдет тем самым маршрутом, каким шла в прошлом году полюсная партия. Но теперь на барьере не оставалось таких больших складов провианта, и предполагалось, что весной собаки предпримут две ездки в угловой лагерь. Кроме того, намечались походы двух партий по 4 человека в каждой на ледник Бирдмора. Одной предстояло остаться на полпути для геологических и других научных изысканий, другой — подняться к истокам. В глубине души все мы были полны сомнений и самых худших опасений. Я долго беседовал с Лэшли, который попросил меня откровенно ответить, что я думаю о судьбе Южной партии. Я сказал, что, наверное, они упали в трещину. Лэшли возразил, что, по его мнению, они погибли от цинги. Что же до трещин, то, по его словам, когда их вторая вспомогательная партия возвращалась, южнее горы Дарвин они встретили ледопады, низвергавшиеся с высоты 600 метров в большую долину, по которой партия спустилась на запад и, таким образом, достигла верхнего ледникового склада. Скотт, как помнит Лэшли, говорил Эвансу, лейтенанту, что намерен возвращаться этой дорогой. Если так, то в районе Клаудмейкера они должны были выйти на ужасную местность. Там такие дыры, что, видит Бог, не вру, в них поместился бы собор святого Павла, из которой двое суток выбиралась партия Эванса. «До самых ворот, — сказал Лэшли, — встречались огромные трещины шириною до 9 метров». Примечание переводчика. Трещины шириной до 9 метров по антарктическим меркам — никак нельзя назвать огромными, которые мы, шедшие в первой возвращающейся партии, должны были пересекать на пути туда и обратно, но не заметили. Впоследствии большая часть снега сошла, и они обнажились. Лейтенант Эванс почти всю дорогу страдал от острой снежной слепоты. После того, как он и его спутники миновали ворота и вышли на барьер, они неоднократно пересекали трещины, и то один, то другой проваливался в них там, где мы проходили благополучно. Слова Лэшли заставили меня задуматься. Выходит, мы застали ледник в необычном состоянии, когда после сильных метелей и снегопадов он был покрыт снегом. В таком случае, там, где мы попали на глубокий снег, сейчас нам может встретиться обычный лед, и меня снова, как прежде, начал точить червь сомнения. Но каким-то непонятным образом все колебания отпадали, как только доходило до дела. Какое счастье, что действительность редко бывает такой ужасной, какой она рисуется в воображении. Впрочем, вынужден признаться, что зимнее путешествие превзошло мои самые дурные ожидания. Но вот в прошлом году, в это время, мне было страшно даже подумать о леднике Бирдмора, а на самом деле он оказался не таким уж и грозным. Примечание переводчика. Во всяком случае, ледник Бирдмора значительно менее грозен, чем ледник Акселя Хейберга, по которому прошел к Южному полюсу Роал Амундсен. Конец примечания. Лэшли полагает, что практически 5 человек не могут провалиться в трещину. Примечание переводчика. Лэшли прав. Такого в практике исследования ледников не отмечалось, в то время как рассуждения его оппонента, автора книги, порой надуманы. Конец примечания. Там, где могли пройти они трое, а по его словам, хуже рельефа, чем встретили они, просто не бывает, тем более пройдут 5. Я, однако, с этим не согласен. Я считаю, что лишний вес одного человека может сыграть роковую роль при переправе через большую трещину. Если же несколько человек провалятся на большом снежном мосту, то вряд ли он выдержит находящиеся на нем сани. Смотри список литературы, пункт 17. Мы предприняли несколько вылазок через ледник Варна на мыс Ройц, а оттуда волоком через скалы до старой хижины Шеклтона. Здесь у ног лежала чистая вода. Лед удержался лишь в небольших нишах. Дом и самый мыс почти не были занесены снегом. Вероятно, ветер сдувал его прямо в море. Иное дело мыс Хат. Он тонул в огромных сугробах. Пристройка для лошадиных стойл была забита снегом снизу доверху. Припай исчез под длинным снежным заносом, тянувшимся от двери до самого моря. Но в самой хижине, когда мы наконец до нее докопались, снега не было. Мы взяли провизию для поисковой партии и единственный уцелевший одометр. этот прибор с помощью часового механизма, измеряющий пройденное расстояние в километрах и метрах, приводится в действие колесом, укрепленным позади саней. Он незаменим, особенно при переходах вне видимости земли на барьере или плато. И мы горько сожалели о том, что лишились остальных счетчиков. Им досталось на леднике, и там мы потеряли механизм одного из наших трех приборов. При передвижении на собаках они не годятся. Противопоказано этим приборам и пони, особенно такие норовистые, как Кристофер. Одним словом, для походов этого года остался один единственный одометр, да и тот в инвалидном состоянии. Мы его подправили как могли, но фактически его показания с самого начала были ненадежны, а потом он окончательно вышел из строя. Лэшли потратил много времени и сил на то, чтобы смастерить счетчик шагов из велосипедного колеса от нашей экспериментальной тележки. Его обороты регистрировались счетчиком, в точности повторявшим регистрирующий механизм одного из наших анемометров. Но велосипедное колесо, естественно, было намного выше настоящего одометра. И трудность состояла в том, как его прикрепить к саням так, чтобы оно не вихляло, но в то же время делало необходимое число оборотов. Тренировка мулов не прекращалась ни на один день. После того, как появился дневной свет и погода улучшилась, их с нагруженными санями выводили на остатки морского льда в Южной бухте. Они шли покорные, как ягнята, привычным шагом рабочих животных. Вот только с маленьким голубом приходилось повозиться. Он безропотно тянул сани, но отличался необычайной пугливостью. Бывало, приведешь и поставишь его на конец, чтобы взнуздать, но неосторожно хлопнешь рукавицей, заденешь сбруей или прижмешь к саням, и он, перепуганный, уже мчится прочь, а ты начинай все сначала. Но взнузданный он вел себя очень хорошо. Мы запрягали мулов в нагрудную сбрую, присланную правительством Индии, чрезвычайно удобную, хотя, кажется, по мнению отца, европейские хомуты лучше. Впрочем, хомутов у нас все равно не было. Мулы производили впечатление сильных здоровых животных. Мы опасались одного. Как бы их маленькие копыта не увязали в мягком снегу еще глубже, чем у пони. Рассказ о нашей экспедиции будет неполным, если я умолчу о нескольких случаях начинавшихся пожаров. Первый возник на борту корабля в лазарете на пути в Кейптаун. Он был вызван опрокинувшейся лампой, но тут же погашен. Затем, во вторую зиму нашего пребывания в Антарктике, занялся сарай с моторными санями, стенами которому служили ящики с керосином, а крышей – просмоленный брезент. Это грозило уже более серьезными последствиями, но пламя также удалось сравнительно легко сбить. Третье и четвертое происшествие случились во время последней зимовки, оба внутри дома. Райт строил для каких-то своих работ сарай из ящиков и брезента и хотел по ходу дела обогревать его лампой. Он принес в хижину лампу, именно лампу, а не примус, и стал ее налаживать. Провозился с ней все утро, а после ленча ему взялся помогать Нельсон. Лампа была снабжена манометром, причем давление зависело от насоса. Нельсон, стоя на коленях у края стола, помещавшегося у переборки между помещениями для офицеров и матросов, накачивал лампу. Голова его находилась вровень с ней. Указатель не показывал высокого давления. Райт стоял рядом. Вдруг лампа рванула, и в месте подсоединения ее донной части к баку с керосином образовалась дыра величиной в 3 дюйма. Огонь вспыхнул сразу в 20 местах. Загорелись постели, одежда, бумаги. Лужицы горящего керосина разлились по всему полу и столу. На наше счастье, метель и -20 загнали в дом всех его обитателей. Действуя слаженно и быстро, мы вскоре ликвидировали все очаги пожара. 5 сентября ветер дул такой, что казалось, он вот-вот сорвет с тебя ветрозащитную одежду. Мы носили в дом пемикан, когда кто-то произнес: «Вроде пахнет паленым». При беглом осмотре никто ничего не заметил, и Гран предположил, что, наверное, пахнет оберточной бумагой, которую он сжигал. Но через 3-4 минуты, взглянув вверх, мы увидели, что верхушка печной трубы вместе выхода ее на крышу раскалена до красна, так же, как и соединяющаяся здесь же с дымоходом вентиляционная решетка. С крыши засыпали в трубу соли. Огонь как будто утихомирился. Но вскоре решетка упала на стол, обнажив кусок горящей сажи. Она, к счастью, не обвалилась, и ее удалось сбить с ведра. Через 4 часа снова загорелась вся труба. Языки пламени вырывались из нее наружу, в метель. Мы справились с огнем, набив трубу снега. Остатки же ловили внизу, в подставленные ведра и ванночки. Но потом все же сделали то, с чего следовало начать, и даже еще до наступления зимы. Сняли трубы и прочистили. Последний пожар был совсем пустяковым. Мы с Дебенемом находились на мысе Хат. Я заметил, что кругом полно дыма, но не встревожился. Это обычное явление при топке в Орвандю. Однако чуть позже мы обнаружили огонь между потолком и крышей старой хижины. Потолок слабый, не выдержал бы веса человека, поэтому, по предложению Дебенема, мы согнули лежавшую неподалеку трубу и закачали на крышу немного воды. Успех был полный. Вообще-то, в подобных случаях мы чаще всего пользовались огнетушителями «Мини-Макса», которые не оставляли желать лучшего. Единственный их недостаток в том, что после обработки ими любой материал покрывается пятнами от кислоты –